Мужчина в маске схватил Юсупова за предплечье, и то вспыхнуло от фиолетового света. На коже проверяющего появилась магическая печать. «Это проклятие», — пояснил незнакомец, упиваясь своим превосходством. «Если нарушите клятву, оно заставит вас заживо сгнить, и ни один лекарь помочь не сможет, даже саратовский. Если не поверите, рискните, и сами убедитесь в моей правоте». «Какая клятва? Я ничего не давал», — простонал Горохов. «Пока что не давали. Я хочу, чтобы вы доложили в Саратов, что в Хоперске все хорошо, никаких нарушений. Тишь, гладь, Грифонова благодать. Это понятно?» «Угу», — закивал Горохов. «И больше никогда даже не приближайтесь к Мечникову», — прошипел незнакомец. «Он мой. Н никогда не. Никогда, я вас понял», — продолжал неистово кивать Горохов. Мертвецы собрались около кареты, чтобы показать проверяющими своими обезображенные лица. «Ну что, Аркаша?» — спросил незнакомец. «Достаточно я тебя напугал?» И тут сфинктер Горохова, наконец, не выдержали. Наступила гробовая тишина. «Хороший ответ», — кивнул незнакомец и захлопнул карету. «Кучер, можешь валить из Хоперского района на все четыре стороны». Мужчина опомнился и погнал лошадей, разгоняясь до скорости, с которой не ездил еще никогда в жизни. Совсем себя измотали. Охнула котя, расставляя блюдо на столе. «Ты смотри, с них под градом льется. Олег, ну хоть ты скажи им, да будет тебе», — махнул рукой дядя. «Молодцы, парни, так и надо. В здоровом теле, здоровый дух. Жаль только не все лекари это понимают». «Что вы имеете в виду?» — спросил Синицын, упорно набивая рот жареной курятиной. «Да работал я как-то еще в Санкт-Петербурге с одним мужчиной», — начал рассказ дядя. «Как сейчас помню, веса в нем было килограммов под 300, и этот лекарь постоянно пытался убедить пациентов, что им нужно меньше питаться. Да кто ж такого слушать будет?» «И то верно», — кивнул я. «Лекарь сам должен быть здоров, чтобы лечить других. Хотя я бы на твоем месте, дядь, не осуждал своего бывшего коллегу. Вполне возможно, что и он был болен». «Ага, особенно тяжко он болел, когда на рабочем месте съедал целую свинью с яблоком во рту, а затем запивал все это дело водочкой», — расхохотался Олег. «И такое в столице бывает?» — удивился Синицын. «Да, а чем, вы думаете, Илья Андреевич, отличается столица от нашего города?» — спросил Олег. «Тот же город, только больше. Люди везде одинаковые». Мы трапезничали, обмениваясь историями о лекарском деле и пациентах. Олег, к моему удивлению, смог рассказать нам много интересного. Мне казалось, что дядя не успел толком поработать нигде, кроме Хоперска. Однако какой-никакой, но опыт у него был. «Я искренне благодарен вам за ужин», — поклонился Синицын, сначала Кате, а потом уже моему дяде. «Сколько я вам должен?» «Илюша, ты не в ресторане», — усмехнулся мой дядя. «Уж прости, что я с тобой на «ты». Все-таки, друг моего племянника». «А, значит, и наш друг. Все в порядке», — кивнул он. «Но без оплаты уходить как-то неловко. Не привык к такому отношению. Ты и так меня сегодня весь вечер тренировал», — напомнил я. «Расслабься, Илья. Иди домой. Курочку дяди с Катей я уж сам как-нибудь оплачу». Я проводил Синицына до калитки, а тот, прежде чем покинуть нашу территорию, произнес: «Удивлен я до глубины души, Алексей. Кораблев вечно ставил твоего дядю в пример, каким лекарем быть нельзя». «Знаю», — кивнул я. «У них напряженные отношения. Уж не знаю, чем эти двое друг другу насолили. Не могу знать, каков твой дядя в лекарском деле, но человек он хороший. И котя, просто чудо. Повезло тебе, береги их, Алексей». «Непременно, друг. Завтра встретимся, как и договаривались, чтобы обсудить детали нашего дальнейшего сотрудничества. А лучше в воскресенье», — поправил меня Синицын. «Я планирую уйти в загул на сутки. В Хоперске много красивых дам. Могу тебе кое-кого посоветовать. Или ты по Анне Елиной чахнешь?» «Я пока совсем ни по кому не чахну», — рассмеялся я. «Ну да, у тебя в голове одни изобретения да будущее лекарского дела. Ладно, Алексей, бывай», — махнул мне Синицын и пошагал домой. Уже начало темнеть. Я прошел в дом, и тут же меня остановил мой дядя. «Леша, я ж совсем забыл», — протараторил он. «Просьба есть, пока еще совсем не стемнело. Поможешь?» «Конечно, какая просьба?» — удивлен, что ты не помнишь, — развел руками он. «Память сегодня у твоего деда, у отца моего, а он венцо красное любил до одури. Сможешь до лавки добежать, пока она не закрылась? Я тебе деньги верну потом». «Какие еще деньги, дядь, сдурел, что ли?» — воскликнул я. «Сейчас все будет. Красное, «Сухое», — кивнул дядя. «Через полчаса вернусь», — сообщил я и побежал к центру города. У винной лавки, как назло, собралась огромная очередь. Вроде и 19 век, и мир другой, а все, как в моем прошлом. Вечер пятницы, и все мчат закупаться алкоголем. Я взял бутылку самого дорогого вина и пошагал домой. Однако, как только я оказался на безлюдной улочке, что вела к моему дому, кто-то схватил меня за плечо и приставил острие ножа к спине. «Тихо, не рыпайся», — произнес нечеловеческий голос. «Я не враг». Поначалу я подумал, что за моей спиной какой-то монстр, но уже через мгновение до меня дошло, что незнакомец изменил свой тембр с помощью магии. «Не враг, говоришь?» — спросил я. «А друзья обычно нож к спине не подставляют». «Держи», — коротко сказал он и положил в мою руку. «Фонендоскоп мой, тот самый, который я так кропотливо создавал в мастерской дяди. Но ведь его забрал Горохов». «Кто ты такой?» — процедил сквозь зубы я. «Кто я, неважно», — ответил он. «Куда важнее, что твоим родственникам грозит опасность. Советую поскорее возвращаться домой, Мечников». Нож от моей спины отстал, я резко развернулся, но в тенях улицы не было ни единой души. «Стоп, что он только что сказал? Моим родственникам грозит опасность? Проклятие!» К дому дяди я бежал со всех ног. Не припомню, чтобы хоть раз в жизни так быстро бегал. Дыхание сперло, легкие горели. Когда я вбежал в гостиную, Кати и дяди в ней не оказалось. «Дядя!» — крикнул я, но мне никто не ответил. Однако сама гостиная крайне красноречиво показывала, что случилось в доме, пока меня не было. Обеденный стол с остатками курицы валяется на полу, а на полу разлито. «Нет, это не вино. Вина у дяди не было. Это кровь. Боже, только чья?» «Дядя! Катя!» — прокричал я. «Жежу!» — послышалось из подвала. «Жежу! Жежу! Токс!» Не знаю, как я это понял, но голос клеща звучал тревожно. Я бегом спустился в подвал. Еще по дороге вниз услышал грохот на втором этаже дома, где-то в районе моей комнаты. Неужели та чертова балка, что висела над моей кроватью, наконец, рухнула? И стоило мне задаться этим вопросом, по каменной стене слева от меня пробежала трещина. Проклятие, да весь этот дом трещит по швам. Что вообще здесь случилось? Я бы затормозил, чтобы выяснить, откуда взялся такой шум, если бы не голос Кати, который стал слышаться откуда-то из глубин подвала, из лаборатории. А в подвале уже успел подняться уровень воды, чуть ли не по колено. Ток всплыл, проворно дергая лапками, ведя меня за собой. Я ворвался в лабораторию и увидел лежащую на холодных камнях Катю. Она была бледна, под глазом синяк, а по щекам струятся слезы. «Катя!» — воскликнул я, подбежав к женщине. «Что здесь произошло? Меня не было всего полчаса». «Эй, Леша!» — тяжело дыша, прошептала она. «Они снова пришли. Олега забрали». По моему затылку пробежали мурашки. Грудь вскипела от ярости. «Бандиты?» — спросил я. «Да-да», — кивнула она. «Они его ранили. Я не знаю, выживет ли он. Олег велел мне спрятаться в подвале. А его? Его куда-то увезли. В красные гривки. Будь проклят этот Кособаков, кем бы он ни был. Нужно ехать за дядей. Любым способом добраться до села и забрать его оттуда». «Жежу!» — тревожно верещал Токс, положив лапки на живот Кати. Катя стиснула зубы и вскрикнула. А затем подняла на меня взгляд и тихо произнесла. «Леша, у меня 10 минут назад воды отошли. Нужно нести ее в амбулаторию. Срочно. Оставлю ее там, а сам поеду за дядей. Иначе». Земля под нами завибрировала. На этот раз трещал не только второй этаж этого проклятого дома. Трещала даже земля под нами. «Нужно выводить отсюда Катю. Как можно скорее. Токс, прыгай мне на спину», — крикнул я, а сам поднял на руки женщину. И в этот миг дом Олега Мечникова обрушился. Глава 21. Когда я осознал, что весь этот чертов особняк рухнул на наши головы, у меня было всего несколько секунд, чтобы начать действовать. С Катей на руках и таксом на спине я метнулся в главную комнату подвала, а затем повернул рычаг, что вел к тайной комнате. Я уже оценил, что она была самой крепкой. Архитекторы постарались на славу, когда создавали это место для дяди. Остальные же комнаты уже сильно просели. Как только я втащил Катю и Такса в комнату с лекарской каменной платформой, послышался еще более чудовищный грохот, чем прежде. Весь подвал, кроме этой комнаты, завалило. Чудо, что мы успели выбраться. Выход на первый этаж уже был забаррикадирован, поэтому я бы не смог выбраться на поверхность. Да и не успел бы. Теперь мы замурованы. Катя рожает, а дядя в руках у бандитов из красных гривок. Я скинул свое пальто, постелил его на холодный пол, а затем положил туда Катю. Токс, суетно жужжа, бегал вокруг нас, не в силах придумать, чем помочь своим хозяевам. Придется принимать роды здесь и только после этого думать, как выбираться из-под руин дома. Вопрос только в том, сколько времени это займет. Первые роды могут запросто и сутки продлиться. За это время с дядей может случиться все, что угодно. Правда, далеко не факт, что нам удастся выбраться из-под обвала даже за несколько суток. Возможно, соседи обратят внимание на то, что один из домов на улице окончательно развалился, и вызовут подмогу. Но рассчитывать на это нельзя. «Катя, слушай меня внимательно», – произнес я. «Я могу принять роды, но мне нужно, чтобы ты делала все, что я скажу». «Поняла? Ха, хорошо», – кивнула она. «А мы справимся без повитухи?» «Справимся, не беспокойся, просто следуй моим указаниям, не стесняйся меня. Иного выбора у нас все равно нет». Катя кивнула, а я приступил к обследованию шейки матки. Женщину трясло, она пыталась скрыть боль, но я понимал, что ей куда хуже, чем может показаться на первый взгляд. Боже, как такое возможно? Раскрытие шейки полное, и я уже чувствую головку ребенка. Но это же невозможно. Мы проскочили первый период родов за полчаса, а он самый длинный. Такого даже у повторнородящих не бывает. Что-то здесь не так, Катя закричала и обхватила руками живот. Не могу, невыносимая боль, застонала она, и я прекрасно понимал, почему болевой синдром такой интенсивный. Роды не должны протекать столь быстро. Пути, через которые пройдет плод, еще не готовы. Такое родоразрешение ее убьет. Несмотря на то, что в этом состоянии организм выделяет огромное количество гормонов, которые должны подавить боль, их недостаточно. Катя умрет от болевого шока. И тут меня осенило. Видимо, роды идут столь стремительно из-за того, что в ребенке все еще сидит сила лекаря. Конфликт, который возник ранее, продолжается. Похоже, он интуитивно использует лекарскую магию, чтобы поскорее выбраться на свободу. И этим он убивает свою мать. Есть только один способ закончить роды и при этом спасти жизнь им обоим. Но придется нарушить одно из правил акушерства. Лишний раз обезболить. «Токс!» — крикнул я. «Мне нужен твой яд. Приготовься выделить несколько капель, они нам пригодятся». «Жежу!» — удовлетворительно буркнул он и принялся поглаживать лапками свой живот, на котором находились особые железы. Анестетик во время родов практически никогда не используется. Любое обезболивающее может привести к угнетению родовой деятельности, что в конце концов подвергнет риску жизнь ребенка. Если сокращение мышц матки и влагалища прекратится, он может застрять и задохнуться, а точнее, умереть от гипоксии. Придется действовать в команде всем четверым. Плод ускоряет родовую деятельность, Катя дышит и следует моим указаниям, Токс обезболивает, а я с помощью лекарской магии не дам родам остановиться, и заодно предотвращу повреждения, которые в дальнейшем могут привести к осложнениям. Что ж, поехали. Катя, сейчас станет не так больно, пообещал я и ввел несколько капель яда Токса в родовые пути. А теперь дыши вместе со мной ритмично. Да, так, продолжай в том же духе. Я же положил левую руку на тонометр, чтобы впитать лекарскую энергию из запаса, что хранился в артефакте, а правую опустил на чрево Кати и принялся стабилизировать процесс. Увеличить эластичность стенок всех родовых путей, усилить сокращение мышц, расширить пережатые сосуды. Я надиктовывал своей магии указания целый час. Иронично, что в этом процессе клещ Токс выступал в роли анестезиолога, который подавал мне свой обезболивающий яд каждый раз, когда Кате становилось хуже. «Уже почти все, Кать», – устало прошептал я. «Почти закончили. Головка уже почти вышла». Я успокаивал женщину до тех пор, пока стремительные роды не окончились. Новорожденный Мечников закричал. Я аккуратно положил малыша рядом с матерью, после чего помог завершить роды изъятием последа. Если учесть, в каких условиях проходил весь процесс, велик риск, что Катя может подхватить послеродовую инфекцию. Если бы только у меня были антибиотики. Про антисептики я вообще молчу. Они были нужны раньше. В родовые пути гарантированно попали бактерии, если бы существовал хоть один способ их убить, ведь яд Токса на это не способен. Стоп, убить? Мне на ум пришла очень рискованная мысль, но отказываться я от нее не хотел, поскольку это был единственный шанс спасти женщину от осложнений в виде инфекции. Я ведь действительно могу их убить. У меня есть магия, которая способна нарушать жизненные процессы в любом организме. Возможно, она сможет и бактерии уничтожить. Придется рискнуть. Все почти закончилось, сказал я Кате. Ты просто молодец. Перенесла очень тяжелые роды, да еще и в таких условиях. Просто умница. Я не могу перестать думать об Олеге, простонала она. Если он умрет, Леша, если твоего дядю убьют, я, не беспокойся, не убьют. Они ждут меня. Олега используют, как приманку, чтобы заманить меня в свое логово, объяснил я. И они получат то, что хотят. Но пока что подожди, мы еще не закончили. Мне нужно предупредить развитие родильной горячки. А причина этого недуга была выявлена примерно в этом же веке, но не в этом мире. Венгерский акушер Земмельвейс быстрее всех своих коллег понял, что эта горячка у родивших женщин развивается из-за несоблюдения правил санитарии. Я сделал глубокий вдох и заставил магию своего второго источника потечь через левую руку. Обратный виток пришел в действие, а я выдал ему лишь один приказ. Уничтожь всю микрофлору в родовых путях, вызови разрушение бактериальных клеток, а затем положил правую руку и дал заключительное указание лекарской магии. Снизь воспаление, убери чрезмерный иммунный ответ. Лихорадка и воспалительный процесс Кате не нужен, если бактерий больше нет. Конечно, этим трюком я уничтожил сразу несколько колоний микроорганизмов, в том числе и те, которые организму нужны, но такова цена ее спасения. После родов останутся мелкие проблемы с микрофлорой, которые через несколько недель уже перестанут беспокоить Катю. Я смог уничтожить бактерии с помощью обратного витка. Значит, все-таки эту силу можно использовать во благо, если вычесть тот факт, что этим колдовством я могу вредить людям. Можно сказать, что моя левая рука обладает антибактериальной магией. Мой малыш, мальчик, сын, сквозь слезы шептала Катя. Мальчик, а я в попыхах даже не обратил внимания на пол ребенка. Настолько был сконцентрирован на процессе, что в итоге даже не рассмотрел новорожденного. Однако, когда роды завершились, я выделил время, чтобы изучить малыша и оценить, хорошо ли он себя чувствует. С ума сойти, если бы в этом столетии существовала шкала Абгар, с помощью которой дают оценку новорожденному, Олегович получил бы десятку. Хотя суеверные акушеры-гинекологи редко ставят это число в документации, поскольку считают, что это плохая примета. Я положил палец на его грудь и оценил частоту сердечных сокращений. Больше 100. Для новорожденного это отлично. Дыхание хорошее, и кричал малыш достаточно громко. Кстати, крик ребенка в момент сразу после рождения связан с тем, что он испытывает дискомфорт из-за расправления легких. В утробе матери легкие плоду не нужны, поскольку его мозг получает кислород через пуповину. Когда рецепторы новорожденного контактируют с углекислым газом внешней среды, активируется дыхательный центр и легкие, сжатые в небольшой комок, резко расправляются, как воздушный шар. Как правило, именно из-за этих ощущений в совокупности с дискомфортом после смены среды материнского лона на окружающий мир, ребенок и начинает кричать. Малыш двигался активно, хоть и лежал под рукой матери, но уже шевелил руками и ногами. С мышечным тонусом проблем у него нет. Окраска кожи розовая, никакой бледности или синюшности. Точно десятка. Кажется, я стал свидетелем рождения нового лекаря. Об этом говорило легкое сияние на его груди, которое мать, естественно, не видела. Похоже, ребенок родился далеко не с одним витком, но точного числа я определить пока что не мог. Все, Кать, заключил я и накрыл их вместе с ребенком своей рубашкой, оставшись обнаженным по пояс. Пока что лежите, вы в безопасности. Эта комната точно выдержит давление, потолок не обвалится. Кислорода у нас хватит еще надолго, щели здесь есть. Я пока подумаю, как нам выбраться наружу. Спасибо тебе большое, Леш, всхлипывая, произнесла она. Когда бандиты ворвались в дом, когда ударили меня, я думала, что это конец, что никто из нас уже не выживет. Но тебе удалось спасти двоих. Не переживай, скоро к нашему счастливому семейству присоединится третий, сказал я. Я достану Олега, чего бы мне это ни стоило. Я выбрался из тайной комнаты в главное помещение подвала. Оно было завалено балками, которые все это время поддерживали дом. Фундаменту настал конец. Не знаю, сыграли здесь свою роль муравьи или нет, но у меня уже созрело предположение, почему дом Олега Мечникова вел себя так неадекватно, почему развалился именно в этот вечер. Но разбираться с этим вопросом мы будем позже. А пока что, Алексей, услышал я крик Синицына. Ты там живой, Илья? обрадовался я. «Ты каким боком здесь очутился? Собирался ведь уйти в загул. Стыдно признаться, но я у вас свой кошелек забыл. В загул без него уйти немного проблематично», — ответил он. «Вернулся, а дома уже нет. Что случилось?» «Долгая история», — ответил я, пытаясь пробраться между балок и камней. «Дядю похитили, а котя начала рожать. Так ее ж срочно нужно нести к повитухе», — прокричал Синицын. «Сегодня в госпитале дежурит Василий Янович. Его жена, повитуха, они смогут помочь. Видимо, Василий Янович, это тот самый лекарь, которому, судя по внешнему виду, уже далеко за 90. Нужно отнести, Илья, но беда уже миновала. Роды я принял. Котя и ребенок чувствуют себя хорошо», — объяснил я. «Чертовщина какая-то», — после короткой паузы заключил Илья Синицын. «Роды, за пару часов, сам в шоке», — усмехнулся я. «Но выбираться нам все равно надо. Что скажешь, как ситуация выглядит снаружи? Сможем вы отсюда выбраться своими силами?» Синицын замолчал. Послышалось его громкое кряхтение, шорох досок, а затем он громко вскрикнул и отскочил от входа в подвал. «Нет, друг, плохи ваши дела», — заключил он. «Плотно подвал завалило. Боюсь, в одиночку я отсюда вас не вытащу. Значит, придется снова обращаться к своему старому приятелю. Неловко столько раз просить его о помощи, но за его услуги я обязательно отплачу. Илья, беги в самый конец Московской улицы. Там будет стоять одинокий дом», — произнес я. «Тебе нужен Андрей Бахмутов. Он – маг воздуха. Возможно, он сможет помочь. Скажи, что ты от Мечникова». «Ладно, 10 минут, и мы будем здесь», – ответил Илья, а затем я услышал его удаляющиеся шаги. Ожидая подмогу, я и сам несколько раз попробовал ликвидировать завал, но осознал, что без магии это сделать невозможно. Иначе меня самого завалит камнями, и спасать дядю будет некому. Однако Илья и Андрей не заставили себя долго ждать. Помощь подоспела даже быстрее, чем я думал. «Ядрить твою!» – послышался голос Бахмутова. «Алексей, я смотрю, протечка вас уже не беспокоит». «Все уже», – усмехнулся я. «Она стала меньше из наших проблем. Сейчас исправим», – заявил Андрей и приготовился творить магию. «Илья!» – прошептал я. Подползли поближе. Синицын подобрался к подвалу настолько близко, насколько мог. «Чего?» – бросил он. «Поддержи легкие Андрея лекарской магией. У него аэроспазм», — объяснил я. «А, отдача от стихийной магии?» — шепотом спросил он. «Ладно, не переживай, сейчас все будет». Через минуту над моей головой послышался свист ветра и взрыв. По крайней мере, поднявшийся шум именно его и напоминал. Похоже, Бахмутов половину дома поднял в воздух, чтобы освободить нам проход. «Скорее!» — проорал солдат. «Я долго не удержу, пока все заново не обвалилось». Я промчался в тайную комнату, подхватил Катю с ребенком и ринулся к выходу из подвала. Токсай без моей команды на этот раз сообразил, что нужно держаться за мою спину, чтобы спастись. Как только мы оказались за пределами дома, Андрей Бахмутов ослабил поток магии, и доски с камнями рухнули обратно. Однако я отметил для себя, что спуск в подвал все же сохранился. Я еще смогу вернуться туда, ведь у меня осталось еще одно дело, к которому я приступлю сразу же, как только котя с малышом окажется в безопасности. Из руки Синицына вырвалась вспышка, и ее свет потонул в спине Бахмутова. Магия добралась до легких и не дала Андрею вновь пережить осложнение. «Дружище, вот и снова я оказался твоим должником», — усмехнулся я, пожав руку Андрею. «Неправда, в прошлый раз я был тебе должен», — ответил он. «А вообще, давай-ка лучше забудем про все эти долги. Мы уже не чужие люди друг другу. Много раз занимались взаимопомощью. Кошелек. Куда же делся мой кошелек?» — бормотал Синицын, ползая в руинах дома. «Во имя Грифона. Вот же он. Все, Андрей, больше тебя не потревожу», — сказал я. «С остальным справимся сами». «Руины», — прошептала котя, опираясь на меня. «От дома остались одни руины. Это должно было рано или поздно произойти», — вздохнул я. «Пока что не думай об этом. Я помогу вам все решить, Илья». Я позвал Синицына. «Пойдем, отнесем Катю с ребенком в госпиталь». Бахмутов вернулся домой, а мы с Ильей сопроводили Катю и ее сына, укутанного в мою рубашку, к повитухе. «Милостивые боги!» — воскликнул Василий Янович, увидев нашу компанию в дверях госпиталя. «Что же с вами стряслось, дорогие мои?» Старик трясущимися руками убрал ткань с лица младенца и опытным взглядом осмотрел малыша. «Все хорошо», — заключил он, — «но я все равно позову Клавдию. Мы с ней проследим, чтобы мать и дитя были в безопасности. Спасибо вам, Василий Янович, искренне поблагодарил старика я. Мне придется отлучиться, чтобы помочь их отцу. Тебе помочь, Алексей? Спросил меня Илья. Где сам отец-то? Нет, не сомневаюсь, что Синицын и Бахмутов помогли бы мне, если бы я попросил. Но я не собираюсь вовлекать их в это дело. Со спасением дяди я должен справиться сам. Тем более, у меня уже есть идея, как это сделать. Нет, Илья, отправляйся в загул, улыбнулся я. С остальным я сам справлюсь. Я повернулся к Кате. А ты жди нас. Завтра Олег будет свободен. В этом можешь не сомневаться. Я верну его. Хотелось сказать, я верну его домой. Но дома у нас теперь нет. Однако этот вопрос вторичен. Главное, чтобы все члены семьи были в безопасности. Поэтому, оставив Катю и ребенка в госпитале, я со всех ног рванул к руинам нашего дома. Мой гардероб, к счастью, валялся на самой вершине. Я достал покрывшуюся пылью рубашку и надел ее, прежде чем спуститься в подвал. Благодаря Бахмутову проход туда теперь был доступен, и я без труда пробрался в тайную комнату вместе с Таксом, который все это время тихо сидел в моей сумке. Я остановился у магической платформы с изображением чаши Гигеи. Дядя сказал, что она позволяет перераспределять витки между лекарями. Но что, если я могу перераспределить их и внутри своего тела? Я положил левую руку на одну сторону каменной плиты и правую на противоположную, а затем мысленно заставил витки перераспределиться. Моя грудь вспыхнула от жара. Этот жар создавала не только магия, но и гнев, злость из-за похищенного дяди, негодование из-за избитой беременной женщины. Эти бандиты поплатятся за все, что натворили. Больше они не придут в этот дом. Теперь я приду к ним. Когда закончил, лекарских витков у меня больше не было, зато обратных было целых два. Ничего, в красных грифках мне целительская сила не понадобится, потому что прямо сейчас я иду наказывать виновных. Глава 22. Время уже перевалило за полночь. Я бежал по темной улице к привокзальной площади, поскольку знал, что там останавливаются повозки. Правда, из красных гривок они приезжают только по утрам, но попытать удачу стоило. Можно было бы пешком добежать до села, но тратить столько времени и сил я не хотел. И к моему счастью, в дальнем углу площади стояла одна телега. Всего одна. Извозчик, загрузивший телегу ящиками с товаром, уже собирался отъезжать. Похоже, это был один из торговцев, которые приезжают сюда издали на ярмарку, что проходит в Хоперске по выходным. «Доброй ночи!» — поприветствовал мужчину я, стараясь отдышаться. Он вздрогнул, отскочил назад и ударился спиной о свою же телегу. «Нет у меня денег, клянусь», — заявил он. «Что это с ним? За грабителя меня принял? Зато у меня есть», — ответил я. «Хочу вас нанять. Мне нужно добраться до красных гривок». «Фух, господин, испугали вы меня», — выдохнул извозчик. «Я уж было подумал, что вы меня ограбить хотите. Больно опасная аура вокруг вас витает. Будто убить человека можете одним взглядом». Интересное замечание, если учесть, что я насытился маной и перебросил один из витков в обратный. «Однако до красных гривок я вас никак не довезу», — помотал головой он. «Товары все распродал, нужно возвращаться в сапожок, а это совсем в другой стороне. Время-то уже позднее, меня жена с дитями ждет, волнуется теперь». «Прекрасно понимаю», — кивнул я. «Однако думаю, что ваша семья обрадуется, если в придачу к уже заработанным деньгам вы привезете еще 10 рублей». «10?» — воскликнул он. «Да, да за такие деньги не то, что до гривок, даже до Саратова никто из пассажиров не заплатит». «Вы в своем уме?» «В своем», — кивнул я. «От того, как быстро я туда доберусь, зависит судьба человека. В сами гривки въезжать не нужно. Можете довести меня до тропы, которая к ним ведет, а потом сразу же покатите назад, домой». Торговец напряженно почесал затылок. Он искренне не хотел соглашаться, но соблазн получить 10 рублей за полчаса работы заставил его усомниться в своих желаниях. «Хорошо, господин», — согласился он, — «но деньги вперед». «Без проблем», — ответил я и протянул мужчине оплату. «Погодите-ка, но тут только 5», — воскликнул он, — «остальное отдам на месте. Как видите, деньги у меня водятся. Все честно». Больше спорить со мной он не стал, лишь жестом показал, чтобы я загрузился в телегу, после чего погнал коня к выходу из города. «Держись, дядя, я уже иду. Я не дам этому ублюдку Кособакову отнять у новорожденного ребенка отца. Даже если дядя ранен, я уверен, что он сможет сам себя излечить. Силы у него для этого есть. Но вот сбежать или защититься от побоев способностей у Олега не хватит. Но я собираюсь сделать так, чтобы после этой ночи нам не пришлось больше ждать угроз в свой адрес. Никаких бандитов, никаких долгов, все закончится сегодня. Перестань орать, рявкнул Кособаков и ударил Олега Мечникова тыльной стороной ладони. Лекарь рухнул на пол, держась за ребра, которые ему уже успели переломать головорезы. Ножевые раны он себе уже залечил, но срастить кости сил не хватило. «Чего ты добиваешься, Арсений?» – всхлипнул Олег. «Денег у меня нет и не будет. По крайней мере, для тебя, Арсений Георгиевич», – вмешался в разговор один из бандитов. «Мои люди не смогли найти Алексея Мечникова. В доме его не было. Зато брюхатой потаскухи нашего бывшего лекаря мы врезали. Проучили и ее в том числе. Ублюдки», – стиснул зубы Олег. «Как же вам не повезло. Ох, как же вам, уродам, не повезло. Вы еще даже не подозреваете. Ты что, угрожать мне вздумал?» Хищно улыбнулся Кособаков. «Ты скажи спасибо, Олег, что мои люди твою женщину по животу не ударили. А, вообще-то, стоило это сделать, чтобы отомстить за моего сына. Твой сын уже был ходячим трупом, когда ты ко мне его привез», — воскликнул Олег. «Ему кроме некроманта уже никто не мог помочь. А я, может быть, угрожать вам и не могу, Олег», — к удивлению бандитов, улыбнулся. «Зато с радостью понаблюдаю за тем, что с вами сделает Алексей». «А что он сделает? До смерти нас залечит», — хохотнул Кособаков. «Ты что же, Олег, думаешь, что мы боимся его приезда сюда? Ну, у тебя и самомнение. Ты уверен, что мы из-за тебя устроили эту вылазку?» Кособаков присел рядом с дядей и похлопал жирной ладошкой по его щеке. «А мы все это сделали, чтобы твой племянничек сам к нам пожаловал. Он уже изрядно нам надоел. Могилу для него мои люди копают прямо сейчас. Оборвется ваша хоперская династия Мечниковых. Уже очень скоро. Держи свои 5 рублей, заслужил», — сказал я торговцу, выбираясь из телеги. «Здорово ты выручил меня. Чем хоть торгуешь?» «Дам всем, что в огороде растет», — ответил мужчина. «Овощами, фруктами, травками. Но вы не подумайте, господин, травки у меня безвредные. Все строго по закону. Для чаев и в качестве приправ подходит». «Звучит интересно», — кивнул я. «Загляну я к тебе, как будет время. Еще свидимся. А вы, чай, к бандитам собрались?» — спросил он. «Верно догадались», — ответил я. «К ним. Тогда, быть может, и не увидимся с вами больше, господин. Храни вас Грифон». С этими словами торговец развернул коня и погнал назад, в сторону Хоперска. Да уж, лучших напутственных слов я еще не слышал. Интересно, сколько всего людей у этого Кособакова, раз он в страхе весь город держит? 2 обратных витков может хватить человек на 10. Больше из себя я не выжму. Тонометр, конечно, у меня с собой, и я смогу подзарядиться в случае чего, но доводить себя до истощения слишком опасно. Лучше постараться проникнуть к главарю, не привлекая лишнего внимания. Я прошел по тропе до села, и как только справа от меня возникли очертания самого крайнего дома, я нырнул в кусты и медленно побрел к центру Красных Гривок. А бандиты, похоже, меня уже ждали. На каждой улице было по 1 вооруженному мужчине. Паршиво. Вряд ли они так каждую ночь свое село патрулируют. Значит, действительно ждут меня, ублюдки. Но ничего, это даже к лучшему. Не люблю быть непрошенным гостем. Догадаться, где обитает сам Кособаков, было нетрудно. Село было узким, но длинным, и домов в нем насчитывалось немало, но огромный особняк был только один. В нем горел тусклый свет, что отличало здание от всех остальных. Однако, когда до моей цели осталось всего 20 метров, я услышал хруст ветвей за своей спиной, и реагировать было уже слишком поздно. «Стойте, Алексей Александрович, дальше я вас пропустить не могу», — произнес знакомый голос. Я медленно обернулся и увидел Артема Сидоркина, того самого парня, с шеи которого я совсем недавно снял такса. «Лучше не мешай мне, Артем», — разочарованно помотал головой я. «Помню, я дал тебе совет, и ты решил наплевать на него. Не стану осуждать, это твоя жизнь, тебе и решать, как ею распоряжаться. Но на пути у меня не стой. Я не желаю вам зла, Алексей Александрович», — произнес он. «Вы мне жизнь спасли. Убивать вас я совсем не хочу. Именно поэтому я до сих пор не вызвал подмогу. Уходите. Я сделаю вид, что вас не видел. Уйти и бросить своего родственника?» — хмыкнул я. «За кого же ты меня принимаешь, Артем? Думаешь, я только лечить могу? Нет, поверь, я могу куда больше, чем ты можешь даже представить. Господин Мечников, умоляю вас, не стоит этого делать», — Артем достал из ножен клинок. «Если потребуется, я выведу вас из красных гривок силой. Мне хочется, чтобы вы жили. Дядю вашего уже не спасти, он обречен, а вы еще можете жить. Уезжайте из Хоперска». «Плохого же ты мнения обо мне, Артем», — вздохнул я. «Но о себе, вижу, у тебя мнение не лучше. Считаешь себя благородным бандитом. Думаешь, что обеспечивать мать такими деньгами — это благое дело. Тут я действительно просчитался. Мои принципы не позволяют мне вредить своим пациентам. Поэтому драться с тобой я не стану. Верное решение, господин Мечников», — улыбнулся он. «Зато кое-кто другой станет», — ответил я и распахнул свою сумку. «Жежу», — рыкнул Токс и прыгнул прямо на лицо Артема Сидоркина. «А боги, боги, только не он, только не снова», — попытался закричать он, но клещ заткнул Артему рот, и все его крики стали глухим звуком, который никто кроме меня услышать не мог. «Да, это тот самый клещ. Я не стал его убивать», — произнес я. «И я настоятельно советую тебе отдать мне свое оружие и покинуть красные гривки. Если поступишь иначе, он снова присосется к твоей шее, только на этот раз помочь я не смогу. У меня, видишь ли, выходной». Разумеется, Токс уже не мог вытягивать жизненную энергию, но напугать Сидоркина – запросто. Парень выронил клинок, и я тут же его подобрал. Токс разошелся и принялся вовсю колотить лапками по лицу Артема. «Достаточно, Токс», – произнес я. Кажется, он все понял. Клещ отцепился от Сидоркина и ловко юркнул назад, в мою сумку. Несколько секунд Артем продолжал трепыхаться, развалившись на земле. «Что он со мной сделал?» — с большим трудом прошептал он. «Лицо. Я не чувствую свое лицо». Губы парня еле шевелились. Ему было трудно даже выдавить из себя шепот. «Ох, Токс, ну и кто тебя об этом просил?» — упрекнул я своего компаньона. «Ты зачем ему лицо обезболил, Жежу?» — яростно шикнул Токс. «Да уж и не поспоришь», — усмехнулся я. «Не переживай, Артемка, а не менее часа через 2-3 спадет. Будешь, как новенький. Но следовать за мной даже не думай. Еще раз попытаешься мне помешать, и я буду вынужден изменить своим принципам. Либо вновь натравлю на тебя клеща. Ты меня понял?» «Угу», — протянул Сидоркин, беспомощно разминая свое лицо. «Отлично», — кивнул я и продолжил свой путь к особняку. Улица, на которой находилось жилище Кособакова, была пуста. Большая часть людей патрулировала окрестности. Однако вход на огороженную чистоколом территорию охраняли два бандита, и обойти их не представлялось возможным. Похоже, настало время пробиваться силой. Я вышел из кустов прямо перед ним. Первый заметил меня сразу и собрался поднять тревогу, однако другой схватил его за плечо и шикнул. «Тихо, уродец сам пришел к нам в руки. Скажем Арсению Георгиевичу, что взяли его в одиночку. Пусть он поймет, что другие проморгали и позволили ему зайти так далеко. Тогда нам точно будут положены особые привилегии». «А это ты верно подметил», — ответил его напарник и глупо усмехнулся. «Вы вообще в курсе, что я вас, идиотов, слышу?» — спросил я. «Это ненадолго», — ухмыльнулся тощий бандит, показав ряд кривых желтых зубов. «Как только мы тебе уши отсечем, слышать тебе будет малость труднее. Я бы поспорил с ними, поскольку ушные раковины лишь помогают улавливать звуки, но напрямую в обеспечении функции слуха никак не участвуют. Но объяснять что-то этим умственно отсталым точно не имеет смысла. Они понимают только язык силы. Ох и глупо же с их стороны не звать подмогу. С толпой я бы точно не справился на данном уровне своего развития. Но с парочкой не шибко умных бандитов это будет проще, чем вылечить ОРВИ. Однако им все же удалось меня удивить. Я ожидал, что первым нападет тот, что покрупнее, но в бой вперед своего товарища ринулся тощий. Он выхватил из ножей ржавую саблю и сделал широкий замах. Я положил руку на рукоять своего клинка, вспоминая то, чем учил меня Синицын. Хоть мы провели всего лишь один урок, но он помог мне объединить бессознательную мышечную память с осознанным опытом. Взмах. Я доверился инстинктам и рубанул за секунду до того момента, когда сабля бандита должна была опуститься на мою голову, и попал точно по его пальцам. Он вскрикнул и выронил свое оружие, поскольку держать его было уже нечем. Второй уже несся на меня, но специально для здоровяка я заранее зарядил магией левую руку. Только сейчас до меня дошло, что магия обратного витка используется крайне удобно, если ее владелец не левша. Клинок в правой, опаснейшее колдовство в левой. Лучше системы и не придумать. Я юркнул под кинжалом бандита и успел коснуться кончиками пальцев его груди. И это оказалось достаточно, чтобы влить в него повреждающую энергию. Пусть его бронхи сожмутся. Я не хотел тратить много энергии на пешитка Собакова, поэтому совершил атаку, с помощью которой должен был сбить дыхание своему врагу, заставить его испытать удушье. «Что ты со мной сделал?» – прокряхтел он, но все же попытался еще раз рубануть меня кинжалом. Его организм продолжал работать, пока кислорода еще не стало слишком мало. Видимо, из-за стресса мужик игнорировал нанесенный мной урон. Тогда я парировал его атаку клинком и вновь коснулся тела врага, на этот раз, вызвав более серьезное нарушение. «Вызови аритмию, пусть пульс поднимется выше 180, а волокна сердца примутся сокращаться неравномерно». И тогда бандит сдался, рухнул на колени рядом со своим визжащим напарником и схватился за грудь. Дышать ему было практически невозможно, кровообращение сильно нарушилось, и в совокупности с бронхоспазмом это создало условия для мощнейшей гипоксии, кислородного голодания. Фактически я вызвал у него фибрилляцию предсердий. Ничего, переживет как-нибудь. А если нет, это его вина. Не нужно было связываться с Мечниковыми. Я подошел к первому бандиту, который в истерике пытался найти свои пальцы, и схватил его за шиворот. «Перестань визжать, как свинья, и скажи мне, на что способен твой хозяин. Что мне от него ожидать?» Со сталью в голосе спросил я. «Да пошел ты!» — пропыхтел он. «Арсений Георгиевич тебя по стенке размажет, мразота. Я бы на твоем месте выбирал выражение», — спокойно ответил я и приставил к его шее клинок. «Если, конечно, не хочешь вместе с пальцами еще и башку потерять. Не знаю я, на что он сам способен, правда, но знаю, что он очень сильный маг», — заскулил бандит. «Маг? Странно, ведь Кособаков, как я понял, дворянином не является, а у простого народа в этом мире нет магических ядер. Получается какая-то несостыковка. Сколько человек в особняке?» — продолжил допрос я. «Олега Мечникова держат здесь?» «Да здесь», — простонал он. «Арсений Георгиевич уже, скорее всего, до смерти его запытал. И ты следующий на очереди». «Повторяю свой вопрос в последний раз», — произнес я и рассек кожу на шее бандита. «Сколько в особняке человек?» «Стой, не убивай, пожалуйста». Там, котелок бандита соображал туго, но, видно, он действительно пытался вспомнить, сколько у его хозяина людей. Человек 5-6 внутри, не считая самого Арсения. «Спасибо, добрый человек, ты мне очень помог», — произнес я и ударил эфесом сабли по затылку своего пленника. Тот рухнул на землю рядом со своим другом и лишился сознания. Я же, решив не тратить времени, быстрым шагом направился к главному входу в особняк. Больше скрываться не было смысла. Убирать бандитов по одному, ползая в тенях дома, точно не про меня, я же не профессиональный убийца, а сил в чаше обратных витков у меня еще полно. Значит, я смогу справиться со всеми разом. Ударом ноги я распахнул двери особняка и ворвался внутрь. К моему удивлению, в холле собрались все, кого я искал. Пятеро крепких мужчин окружали сидящего в кресле грузного мужчину, который, судя по всему, и был тем самым Арсением Кособаковым. Напротив главаря около камина сидел Олег Мечников. С его губ стекала кровь. Похоже, дядю действительно успели сильно отделать. «Хватит издеваться над слабыми, Кособаков!» — крикнул я, заставив всех присутствующих встрепенуться. «Вот он, я, Алексей Мечников. Ты ведь ждал, что я сюда приду, племянник?» — прошептал дядя, удивленно глядя на меня. «Алексей, я ошибся. Я думал, что ты сможешь его одолеть, но... Беги отсюда, бег!» Кособаков резко поднялся и ударил Олега носком ботинка, вынудив его прервать свою речь. Затем мужчина повернулся ко мне и, изобразив дружелюбную улыбку, широко расставил руки в приветственном жесте. «Как же я рад, наконец, увидеться с вами, Алексей Александрович!» — радушно произнес он. «Добро пожаловать в Красные Гривки, на мою территорию. Приглашение я вам так и не выслал, но, вижу, вы и сами поняли, что я с радостью приму вас в своем доме». «Ну-ну», — хмыкнул я, — «именно поэтому все село заполнено твоими мордоворотами. Я здесь не для того, чтобы играть в любезности, Кособаков. Условия таковы: ты сейчас же отдаешь мне дядю и навсегда забываешь обо всех связях с Мечниковыми, и больше никогда не беспокоишь мою семью». Наступила гробовая тишина, а затем Кособаков и все его головорезы громко рассмеялись. «Что мне еще сделать, господин Мечников?» — спросил он, утирая слезы, выступившие из-за надрывного смеха. «Может, еще и денег вам с собой дать?» «Нет, а может, мне лучше послать своих людей в город снова и прирезать шавку, которую твой дядюшка зовет своей женой. Я проигнорировал угрозу Кособакова и бросил короткий взгляд на дядю. Коротким кивком и легкой, едва заметной улыбкой я дал ему понять, что с Катей все хорошо. Мне было даже сложно представить, как сильно Олег переживает за свою семью. Ведь после того, как его забрали, Катю запросто могли прирезать или пожечь вместе с домом. Олег понял меня, и по выражению его лица стало ясно, что дядя испытал облегчение, но лишь на мгновение. Он все еще был обеспокоен, пытался сказать, что Кособаков сильнее, чем я могу себе представить. Магия, значит? Что ж, мои информаторы уже эти новости до меня донесли. Осталось только понять, на что этот уродец способен и как он может колдовать, не имея магических способностей. Мечников, я понимаю, что ты в этом городе человек новый, произнес Кособаков, медленно шагая навстречу ко мне. Отряд бойцов обступил его со всех сторон и двигался с той же скоростью, что и главарь. Ты, видимо, еще не понял, что барон Еленхоперск не контролирует. Город поделен пополам, мной и тем, кто заправляет садами. Только эти две силы имеют авторитет, и только с нами стоит считаться. И ваш жалкий домишко, и твоя хоперская амбулатория как раз, по счастливой случайности, находится на моей территории. А значит, я могу делать с вами все, что захочу. Ты до сих пор кое-что не понял, Арсений, вздохнул я. В Хоперске появилась новая сила, которая не считается с грязными бандитами. Да ну, усмехнулся он, и кто же это? Какая-то тайная организация, которой ты служишь? Нет, это я. Я рванул вперед и коснулся левой рукой сразу двух бандитов, прикрывавших Кособакова. Короткая остановка сердца. Из-за сбоя в кровообращении двое мужчин рухнули на землю, открыв мне путь к главарю. Недоумевая, Кособаков поднял руку и направил ладонь на меня. «Стой, убью!» – проревел он, а затем перевел взгляд на одного из своих подчиненных. Уж больно сильно он печется о своем дяде. «Тащи Олега Мечникова в Красногривовский лес!» «Но!» – заикнулся мужчина. «Никаких «но!» – живо!» – приказал Кособаков. «А мы покажем Алексею Александровичу, что он связался с людьми, которые ему совсем не по зубам». Один из громил подхватил дядю и потащил к черному ходу. Двое других достали клинки и ринулись на меня, а кольцо на пальце Кособакова вспыхнуло, испуская яркую магическую энергию. Артефакту был дан приказ убить меня. Глава 23. Потому, как засияла во мне магия обратного витка, я понял, что опасность угрожает нешуточная. И проблема далеко не в двух вооруженных громилах. Кольцо. Вот он, ответ, откуда у Кособакова есть магия. Убейте его и обыщите. Повторил свой приказ главарь. У Мечникова должно быть такое же кольцо. Такое же кольцо, с чего бы это вдруг? Ах, вот оно что. Похоже, Кособакову рассказали про мою силу, причинять вред организму. И он думает, что лекарь на такое не способен. А значит, у меня есть подобный артефакт. Что ж, сейчас я докажу ему обратное. Из красного рубина вырвалась вспышка пламени. Я резко рванул в сторону и скрылся за телом одного из бандитов. В итоге несколько огненных искр влетели ему в спину. Боец загорелся, выронил саблю и, громко вопя, принялся себя тушить. «Да что ж вы, идиоты, на линии атаки стоите?» – взревел Арсений Кособаков. «Обходите его с двух сторон». Но менять тактику было уже поздно. Я поднырнул под еще одной огненной вспышкой, мощным ударом выбил клинок из рук второго отморозка, а затем положил руку на его живот. «Отключи кровообращение в кишечнике и брюшине, сожми артерии, пусть начнется перитонит». Бандит взвыл и рухнул на землю, обхватив руками свой живот. Боль от перитонита сложно сравнить с чем-либо еще. Пока кровообращение не восстановится, биться со мной он уже не сможет. «Вот мы и остались одни, Арсений Георгиевич», со сталью в голосе сказал я. «А теперь аккуратно сними свое колечко и брось его мне. Этими искрами со мной тебе все равно не справиться. Не знаю, сколько маны в этом кольце, но использовать его без остановки Кособаков не может. Ему требуется перезарядка, и она длится примерно 15-20 секунд. Еще мгновение, и он снова выстрелит. Мне нужно уклониться от следующей атаки, и уже после этого нанести завершающий удар. А ты хорош, Мечников», — фыркнул он. «Не то, что твой дядя. Знаешь, может быть, я даже взял бы тебя на роль своего личного лекаря. Поверь, плачу я куда больше, чем государственная амбулатория». «А как же Сухоруков?» — спросил я. «От него прикажешь избавиться, как и от своего дяди». «Давно следовало это сделать», — вздохнул Кособаков. «Идиот умудрился несколько раз провалить мое задание, так еще и не пришел сегодня на службу. Видимо, запил, осознав, что не может с тобой справиться. Но ничего, зато у меня для этого сил достаточно. Он тянул, откровенно растягивал время, хотя кольцо уже давно перезарядилось. Но зачем он это делает? Хочет застать меня врасплох? Не получится, я готов контратаковать в любой момент. Кстати, довольно странным образом работает его кольцо. Бандит загорелся, а деревянные стены и мебель, в которые попало пламя, нет. Видимо, у кольца есть какая-то тонкая настройка, иначе мы бы уже продолжали схватку в пылающем доме. Ну так что, Алексей, бросил мне Кособаков. У тебя одна попытка. Встанешь на мою сторону, да или нет? Если согласишься, я сразу же отдам приказ вернуть твоего непутевого дядю. И даже прощу вам все долги. Ты представляешь, какие перспективы перед тобой могут открыться? В Хоперске никто кроме меня не сможет предложить тебе лучшей работы. Как же плотно он меня обрабатывает. Интересно, зачем я ему сдался? Вряд ли, как лекарь. Нет, тут дело в другом. Он видит во мне оружие. Я бы отказался при любом раскладе, Кособаков. Но когда твои люди избили беременную женщину и ранили моего дядю по твоей указке, ты подписал себе приговор, произнес я и зашагал на главаря бандитов. И в этот момент он дрогнул. Рука вновь взмыла вверх, кольцо вспыхнуло алым светом, и из камня вырвалось пламя. Но я был к этому готов, поскольку эту атаку мне и хотелось спровоцировать. Я ускорился, на бегу сбросил с себя куртку и прикрылся ей от огня. Удар оказался мощнее, чем я думал. Мне опалило руки, но я все равно не остановился и, налетев на Кособакова, накинул на него горящую куртку. Пока главарь пытался избавиться от собственного пламени, я пинком повалил его на пол и пригвоздил его руку с кольцом к полу своей саблей. Арсений издал надрывный крик. «Стой!» — принялся умолять меня он. «Не убивай меня, Мечников! Плевать на статус подпольного лекаря, я могу сделать тебя своей правой рукой, да хоть ногой, мне плевать!» Произнес я и стянул его пальцем магическое кольцо. «И убивать тебя я пока что не собираюсь, хотя твоя судьба во многом зависит от твоих дальнейших действий. Да что бы ты со мной ни сделал, за меня в любом случае будут мстить», — воскликнул он. «Мои люди этого так не оставят, а потом за тобой придут мои конкуренты из садов. Ты повергнешь Хоперск в хаос. Хаос устроил ты и подобные тебе отморозки». Я резко выдернул саблю из его руки, встал на ноги. «Живо, веди меня к лесу». «Куда?» – испугался он. «Нет уж, Мечников, я туда даже с кольцом не хожу, а если учесть, что ты, скотина, его у меня отнял». Я приставил саблю к его жирной шее. «Либо в лес, либо останешься подыхать здесь», – холодно сказал я. «Прикажешь своим людям, чтобы они достали оттуда дядю». Я вытолкал Кособакова на улицу. К дому уже подходили новые отряды бандитов. Я мигом нацепил кольцо на свой указательный палец и выстрелил огненным снарядом им под ноги. «Еще шаг, и я спалю вас дотла», — пригрозил я. «Но перед этим вы потеряете своего главаря. Делайте, как он говорит», — взвизгнул Кособаков. «Расступитесь, идиоты. Дайте нам пройти». Бандиты отскочили в стороны, создав нам коридор. «С такой толпой мне справиться уже будет сложно. Чаша обратного витка опустошена ровно наполовину, а сколько зарядов у огненного кольца мне неизвестно, и вряд ли Кособаков с радостью расскажет мне о принципах его работы». Я вывел Арсения за пределы красных гривок и потащил через поле к полосе, где начинался тот самый знаменитый магический лес. Топс беспокойно жужжал у меня в сумке. Видимо, чувствовал, что мы приближаемся к его родине. Вдали виднелись огни факелов. Похоже, бандиты только-только вошли с моим дядей в лес. Только странно все это. Почему они просто не убили его на моих глазах, или не использовали, как заложника? Очевидно, что план Кособакова еще не провалился. Это и был его козырь. Если ни он, ни его люди со мной не справятся, достаточно увести Олега Мечникова в Красногривовский лес, чтобы я последовал за ним и попал в ловушку. Фактически я прямо сейчас иду в лапы неизвестных мне монстров. Причем добровольно. «Твой дядя это заслужил», — пыхтел Арсений, следуя строго передо мной. «Моего единственного наследника не смог спасти». «Наследника?» — хмыкнул я. «С какой стати ты возомнил себя дворянином? Ты обычный бандит, который занял земли барона, набрал кучу головорезов и заставляет их обращаться к себе по имени и отчеству. Что должен был унаследовать твой сын? Твои грехи? Пролитую кровь? Ты точно до сих пор не понял, где оказался, Алексей?» — вздохнул Кособаков. «Эту фразу я слышу чуть ли не от каждого второго жителя Хоперска», — подметил я. «Я знаю, что император плохо контролирует Саратовскую губернию, но это не значит, что здесь стоит разводить хаос и анархию. И все-таки каким же образом он умудрился подмять под себя барона, обычной грубой силой, вряд ли, бандитов много, но вооруженные солдаты с ним запросто бы справились, может, властью кольца, но ведь его сила просто смехотворна, обычные огненные заклятия, причем не больно-то сильные, возможно, у этого артефакта есть другое свойство, о котором мне ничего не известно. Арсений, а что еще может твое колечко? Спросил, когда мы приступили к преодолению последнего отрезка тропы, отделяющего нас от леса, я заметил, как Кособаков вздрогнул. Мой вопрос заставил его заволноваться. «Ерунда, обычный кристалл огня, напитанный маной», — уклончиво ответил он. «Его возможности ты уже увидел. Он ведь лжет. Не может быть, чтобы это кольцо было обыкновенной безделушкой. За ним кроется что-то еще. Ладно, тогда, как доберемся до леса, я там его и выброшу», — спокойно ответил я. «Стой, не смей», — воскликнул он. «Тихо-тихо, не дергайся, пока я тебе этим артефактом лопатки не прожег», — предупредил его я. Судя по реакции, у кольца все же есть другие свойства. «Какие? Бежи им!» — послышался вопль из леса. Из кустов выскочило двое бандитов. Один пронесся мимо нас, проигнорировав даже своего босса, а второй, хромая, рухнул на землю и закричал. «Постой! Пожалуйста, не бросай меня здесь! Что у вас там случилось, где Олег Мечников?» — потребовал ответа я. Раненый бандит, увидев Кособакова в моем сопровождении, окончательно потерял надежду на спасение. «Все, нет больше Олега Мечникова», — заключил он. «И нас не будет, если задержимся здесь еще хоть на одну минуту, Арсений Георгиевич. Вы совсем, что ли, спятили?» — прорычал Кособаков. «Я же сказал, спрятать его неподалеку, чтобы Олег остался жив, а я угодил в ловушку». «Да», — усмехнулся я. «Паршивый из тебя стратег, Кособаков. А теперь заходи в лес». «Что зачем? Ты разве не слышал, что он сказал?» Арсений указал окровавленным пальцем на своего подчиненного. «Нас там сожрут к чертовой матери. Выбирай», — я приложил кольцо к его спине. «Либо идешь в лес, либо я прожгу тебе спину, а потом срублю башку». «Ты что же, скотина, мне даже шанса выжить оставить не хочешь?» — заскулил Кособаков, но все же пошагал по тропе в дебри магического леса. «Раненого бандита я трогать не стал, толку от него в лесу будет мало, да и добивать этого дурачка нет смысла. Все они пляшут под дудку Кособакова. Это он, вершина преступной организации. Значит, и разбираться нужно только с ним». Как только мы вошли в Красногривовский лес, я тут же почувствовал тяжелую, с трудом переносимую ауру. Все вокруг оказывало неимоверное давление на психику. Шелест листвы, цокот ночных насекомых, ледяной ветер, что пробивается между деревьев. Весь лес источает опасность, навеивает чувство страха. Только бояться я себе позволить не могу. Нужно вызволить дядю и бежать отсюда со всех ног. Этот лес совсем не то место, куда стоит приходить ночью. «Дурак, ой, дурак», — шептал Арсений. «Ты ж нас на верную смерть ведешь, Алексей. Алеша, послушай меня, пожалуйста. Твоего дядю уже не спасти, а тебе еще жить и жить. Вот только не надо делать вид, что ты за мое здоровье печешься», — произнес я. «Стой, остановись». Я схватил Арсения за плечо и внимательно всмотрелся вглубь леса. Впереди мелькали огоньки света. Похоже, это был затухающий факел, который бросили бандиты. «Быстро, к тому свету, живо», — подтолкнул я Кособакова. «Хотя бы кольцо мне верни», — попросил он, ускоряя шаг. «Я ведь должен как-то защищаться». «Обойдешься», — помотал головой я. «Лучше смотри под ноги, обходи сухие ветви стороной. Нам лишний шум не нужен». Мы добрались до места, где заканчивается тропа. Вокруг факела была лужа крови, которая, как мне хотелось надеяться, принадлежала раненому бандиту, а не моему дяде. Листва справа от тропы была примята. Если Олег выжил, то явно побежал туда. Вдали послышался протяжный вой. «Кажется, мы взбаламутили жителей леса», — прошептал Арсений. «Зря мы это делаем». «Ой, зря. Мы с главарем бандитов оказались у пещеры, из которой доносился чей-то стон. Человеческий». Я заставил кольцо вспыхнуть и осветил возникшим пламенем тьму каменного укрытия. На земле, неподалеку от входа в пещеру, лежал Олег Мечников. «Дядя», — обрадовался я. Затем затолкал Арсения в пещеру и подбежал к Олегу. Он был в сознании, но изо всех сил сжимал свою больную ногу, морщась от каждого движения или вдоха. «Леша», — улыбнулся он, затем взглянул на Кособакова и попытался проморгаться, видимо, надеясь, что тот ему мерещится. «Вот уж не думал, что меня придет спасать такая компания. Кто на вас напал? Где это существо?» — спросил я. «Какая-то зубастая тварюга», — ответил дядя. «Одного головореза подрала, а потом переключилась на меня. И как же ты отбился? Ей крупно не повезло», — болезненно усмехнулся он. «Она попыталась откусить мою ногу и сломала об нее зубы. В лучах огненного артефакта я впервые увидел сквозь подранную штанину, как выглядит нога дяди. Недаром мне казалось, что она у него будто из дерева. Хорошо, если не из металла. Поболтать и дома сможете», — шикнул нам Кособаков. «Все, Мечников, нашел ты своего дядю. Теперь давайте выбираться отсюда. Ты», — я взглянул на Арсения, — «помоги Олегу подняться, тащи его на себе, а я буду прикрывать». «Вот уж еще», — помотал головой он. Я зарядил кольцо огнем и прицелился в Кособакова. «Тьфу ты, проклятые Мечниковы», — сдался он и подхватил Олега под руки. «Все, уходим». Однако, как только мы выбрались из пещеры, нас ожидал неприятный сюрприз. Из кустов на нас выползло сутулое длинновязое существо, чем-то напоминавшее обезьяну, но с волчьей пастью. «Че, чтоб меня», — простонал Кособаков. «Конец нам». На упыря наткнулись. Тварь оскалилась, обнажив ряд острых зубов. Либо упырь в этом лесу не один, либо существо обладает мощной регенерацией. Отрастить сломанные зубы менее, чем за 10 минут. Да на такое даже лекарская магия не способна.